Михаил Пухов. Уровень жизни. «Живут же люди!» — громко произнес Циф. Младший наблюдатель галактического патруля, блистая парадной формой, впервые после разлуки с близкими, восседал во главе обеденного стола. Многочисленное семейство внимало, обратив к Сцифу 8 ушей, 10 ртов и 20 или 21 глаз. «Люди! Это такие млекопитающие гуманоиды с одной из планет, где мы побывали!» — объяснил Сциф. Рты слушателей доверчиво приоткрылись. Отметив это, он продолжал. «У каждого человека есть одна голова!» «У человека?» — не поняла жена. «Это то же самое!» — охотно объяснил Сциф. «Когда млекопитающий гуманоид один, он называется человеком. Когда их несколько, они называются люди. А все вместе они называются человечество». «Какая сложная иерархия!» — пропищал Сциф, самый младший. «Вовсе не сложная, просто не очень привычная», — объяснил Сциф старший, радуясь окрепшим мозгам наследника и со вкусом поглощая обед жевательным ртом. «Так вот, у каждого человека одна голова и, соответственно, один мозг и одна шея, и один единственный рот, хотя у шеи глаз по два. Еще у каждого из них есть две руки и две ноги. И два хвоста», — наивно предположила далекая от совершеннолетия дочь. «Нет, хвостов как раз нет совсем», — отмахнулся счастливый папа. «И хоботов нет, и рогов, и копыт. Зато на каждой руке и каждой ноге у них по 5 пальцев, вроде щупальцев, только короче и с костями внутри. Да, а в каждом носу у людей по 2 ноздри». «Так?» — деловито спросил Сциф-младший, успевший начертить что-то на золотой пластинке. «Нет», — снисходительно усмехнулся отец, отбирая у сына алмазный карандаш. «Глаза у них размещаются в верхней части лица, на одной высоте от пола. Нос между ними, пониже ноздри, опять же на одной горизонтали. Рот еще ниже, а уши вот здесь. Шея здесь, руки тут, ноги внизу, ногами, они ходят». Сциф внес необходимые исправления в творение отпрыска и предъявил изображение семейству. Дети заплакали. «На самом деле они не такие уж страшные», — успокоил их Сциф, довольный произведенным эффектом. «Другие патрульные встречались и не с такими, но не о том речь». «Ты сказал, они живут на планете?» — напомнила жена. «Разве бывают обитаемые планеты?» Сциф пожал всеми плечами. «Как выяснилось, бывают. Неужели им приходится все время таскать на себе скафандры? Бедняжки! Жалеть их не надо. Их планета, она называется Земля, не похожа на другие», — снисходительно объяснил Сциф. «Скафандры им ни к чему. Воздух там и так есть». «Прямо на этой Земле?» — спросила жена. «Да, на этой Земле». «А где они берут воду?» «Вода на Земле тоже есть», — сказал Сциф. «Но откуда все-таки они завозят воздух?» «Воздуха там и так сколько угодно», — терпеливо разъяснил Сциф. «Он притягивается к планете силами гравитации и никуда не улетает». «Дыхательный воздух?» «Да, дыхательный. Дышу не хочу», — сказал Сциф и добавил. «Причем совершенно бесплатно». «Бесплатно?» — грозно повторила жена. «Сколько же его там? 100 тонн или, может, 1000?» Сциф вдруг понял, что попал в тупик. Отступать было поздно и некуда. «Что ты?» — сказал он. «Гораздо больше». «Больше?» — взвилась она. «1000000? Или, может, 10?» «Гораздо больше», — повторил Сциф, хотя и знал уже, что путь правды никуда не ведет. «Наш бортматематик прикинул, что одного чистого кислорода на этой Земле 1 000 000 000 000 тонн, или даже 1 000 000 000 000000. Глаза детей загорелись. 1 000 000 000000, 1 000 000 000000. «Так», — — с расстановкой произнесла жена. «И все это, ты говоришь, бесплатно?» «Совершенно бесплатно. И вода, конечно, тоже бесплатна». «Естественно. Там она течет ручьями и целыми реками. И сколько же ее тонн? Тоже миллиард миллиардов?» «Больше, раз в 100 больше. Или даже в 1000. А еще там ничего нет? Почему же? Например, все люди спят каждую ночь. Каждый человек имеет 8 часов сна ежесуточно». «Оплаченного сна?» — язвительно поинтересовалась жена. «И сколько же им платят?» «Нисколько, но и они не тратят на него ни гроша». «Хотим на землю!» — в разнобой закричали дети. «Хотим спать каждую ночь!» «Так», — грозно произнесла жена Сцифа, — «а что там еще есть?» «Там», — заторопился Сциф, — «много чего есть. Например, на небе есть облака из водяных капель. Белые и очень красивые, а небо там голубое, из-за рассеянного света в воздухе. И еще там бывает ветер, это когда воздух перемещается и перемешивается. И он иногда такой сильный, что вырывает деревья с корнями, и он делает на воде волны». «Хотим на землю!» — теперь уже хором кричали дети. «Хотим к млекопитающим гуманоидам!» «И еще!» торопился Сциф, когда эта земля поворачивается к солнцу. Из-за этого самого воздуха над горизонтом получается вроде бы цветомузыка, тоже очень красивая. И эти люди могут ею любоваться 2 раза в сутки, утром и вечером, причем опять-таки совершенно бесплатно. «Довольно», — оборвала его жена, — «не бывает дома годами, зарабатывает гроши, а туда же». «Терпеть не могу, когда меня пичкают небылицами. Пойдемте, крошки, не слушайте этого бессовестного лгуна». «Хотим на землю!» — плача кричали дети. «Хотим небо и ветер и цветомузыку каждый вечер». Сциф пристыженно молчал, наблюдая, как она их уводит, то ли в соседнее помещение, то ли в параллельное пространство. Потом горестно вздохнул. Собрал золотые сосуды с остатками пищи, такова уж мужская доля, убирать со стола, и бросил все 5 в утилизатор.